Многие отмечают беспечный подход к еде среди собирателей, у которых нет никаких запасов в холодильнике. Французского и иезуитского миссионера Поля де Жуна, проведшего около 6 месяцев в племени Монтанье на территории сегодняшнего Квебека, выводил из себя щедрость местных жителей. Если мой хозяин ловил 2, 3, 4 бобров, будь на дворе день или ночь, все окрестные дикари собирались на пир. Если же те люди добывали что-то, они делали то же самое. Так что, уйдя с одного обеда, вы тотчас попадали на другой, а иногда и на третий, и на четвертый. Когда Дежун пытался донести до них преимущество сохранения пищи, они смеялись надо мной. «Завтра, — говорили они, — у нас будет очередной обед с тем, что поймаем». Израильский антрополог Нури бен Давид разъясняет: так же, как западное поведение объяснимо подходом с позиции дефицита, поведение собирателя понятно с точки зрения изобилия. Более того, мы анализируем и даже предсказываем поведение западных людей, исходя из того, что они ведут себя как постоянно нуждающиеся люди. Поведение же собирателей мы можем анализировать, даже предсказывать, как поведение людей, имеющих в жизни все необходимое. В то время как фермер, трудясь в поте лица, выращивает рис, картошку или кукурузу, собиратель наслаждается диетой, полной разнообразной растительной и животной пищи. Но сколько ему приходится для этого трудиться? Насколько эффективно собирательство? Археолог Дэвид Мэтсон исследовал энергетическую отдачу собирателя сверчков-мормонов Anabrus simplex, обычного меню для аборигенов на территории современной Юты. Его группа собирала насекомых со скоростью около 8 хрустящих килограммов в час. По расчетам Мэтсона, всего за час работы собиратель может набрать калорийный эквивалент 87 хот-догов с острым соусом, 49 ломтиков пиццы или 43 бигмагов, безо всех этих закупоривающих сосуды жиров и вредных добавок. А прежде чем фыркать на кулинарную привлекательность сверчков, хорошенько подумайте о мрачной реальности, подстерегающей вас в обычной сосиске из хот-дога. Еще одно исследование обнаружило, что бушмены Кунг Сан в пустыне Калахари, к слову, потребляют ежедневно, в хороший сезон, 2140 килокалорий и 93 грамма белка. Марвин Гаррис выразил это просто и понятно. Народы каменного века жили здоровее, чем большинство тех, кто пришел позднее. А возможно и тех, кто пришел гораздо позднее. Замки и музеи Европы полны рыцарских доспехов, которые не налезут даже на современного коротышку. Но хотя наши средневековые предки были лилипутами по современным стандартам, археолог Тимоти Тейлор считает, что люди, впервые приручившие огонь около 1 400 000 лет назад, были выше, чем средний человек сегодня. Скелеты, обнаруженные в Греции и Турции, показывают, что доземлевладельческий мужчина в этих областях был в среднем около 5 футов 9 дюймов, 1 72 см ростом, а женщина около 5 футов 5 дюймов, 1 62 см. Но с переходом на питание злаками средний рост существенно уменьшился. Даже современные греки и турки все еще не догнали в росте своих доисторических предков. По всему миру переход к сельскому хозяйству сопровождался драматическим падением качества питания большинства людей и их здоровья. Объясняя, что он понимает под словами «худшая ошибка в истории человека», Джаред Даймонд пишет: собиратели наслаждались самой успешной и продолжительной жизнью в человеческой истории. Мы, в противоположность этому, все еще никак не можем выбраться из проблем, в которое нас загнал переход к сельскому хозяйству, и непонятно, выберемся мы ли. Политика в каменном веке. Доисторический человек любил подремать. В своем дерзком эссе «Самобытное изобильное сообщество» Саленс замечает, что среди собирателей вопрос про питание решается настолько успешно, что половину времени люди как будто не знают, чем себя занять. Даже австралийские аборигены на своей суровой пустой земле не чувствуют проблем с тем, чтобы найти достаточно еды и, кстати, поспать часа три после обеда в дополнение к полноценному ночному сну. Исследование Ричарда Ли Бушменов Кунг Сан из пустыни Калахари в Ботсване показывает, что на поиски еды они тратят лишь около 15 часов в неделю. За день женщина собирает достаточно, чтобы кормить семью в течение 3 дней, а остальное время отдыхает в деревне, занимаясь вышиванием, навещая другие поселения, принимая гостей. Если она дома, то тратит на текущую работу на кухне, готовку, чистку орехов, сбор дров и снабжение водой от 1 до 3 часов в день. Такой ритм работы и отдыха поддерживается в течение всего года. День-другой неизнуряющей работы, день-другой выходной. Нравится? Поскольку еду можно найти в окрестностях, в сообществе собирателей никто не может контролировать доступ к жизнеобеспечению других членов. Гаррис объясняет, что в данных условиях равноправие твердо укоренено в открытости ресурсов, простоте инструментов, отсутствии недвижимой собственности и гибкой структуре связей. Если нельзя закрыть доступ к еде и убежищу, если каждый волен остаться или уйти, как можно им управлять? На этой простой реальности основана вездесущая политическая свобода собирателей. Если нет принуждающей силы, лидеры – это просто те, за кем идут индивиды, заслужившие уважение товарищей. Такие лидеры не могут и не требуют ничего подчинения. Тут мы не открываем Америки. Еще Адам Смит в своих лекциях по юриспруденции, изданных посмертно в 1896 году, писал: «У народов-собирателей нет в сущности правительства. Они уславливаются между собой держаться друг друга для совместной безопасности. Но никто ни над кем не имеет власти». Неудивительно, что для консервативных эволюционных психологов это упорное желание собирателей делить все поровну – самый крепкий орешек для осмысления. Учитывая, что на эгоистичный ген Докинза и на популярное все объясняющее представление о вечной драке всех против всех за выживание молятся, как на икону, щедрость собирателей доводит исследователей до белого коленя. В труде о происхождении добродетеля популяризатор науки Мэтт Ридли суммирует внутренние противоречия на этом пути. Наше сознание сформировано эгоистичным геном, но их умы созданы генами социальными, доверяющими и кооперативными. Как можно настаивать, что эгоизм есть и всегда являлся основным двигателем человеческой эволюции перед лицом точнейших данных, указывающих на то, что на протяжении многих тысячелетий наша социальная организация была основана на мотивах равного распределения? Разумеется, конфликт исчезнет, если защитники теории вечного эгоизма человеческой природы признают концептуальные границы своих утверждений. Другими словами, в контексте «выигрыш за счет проигравших», как в современных капиталистических сообществах, где все чужие друг другу, это может быть и разумно – пугаться собственной тени. Но в других условиях человеческому поведению характерны инстинктивные склонности к щедрости и справедливости. Даже несмотря на то, что большинство его последователей предпочитают не замечать всех тонкостей его аргументации, Сам Докинс вполне понимает суть, когда пишет: «В животной природе действительно очень много альтруистичных, кооперативных и даже доброжелательных эмоций. Альтруизм на уровне отдельного организма может быть способом, с помощью которого соответствующие гены максимизируют собственную выгоду. Несмотря на лихо изобретенный им эгоистичный ген, Докинс соглашается, что кооперация в группе есть способ для достижения личных целей и таким образом продвижения генетических целей каждого индивида. Почему же в таком случае столько поклонников его теории не желают видеть, что кооперация среди людей и других животных может быть естественна до последнего штриха и не менее эффективна, чем близорукий эгоизм? Приматы, отличные от людей, предлагают интересные примеры мягкой силы миролюбия и даже не только сексуально озабоченные бонобо. Франц де Вааль и Денис Йоганович придумали эксперимент, чтобы наблюдать реакцию макак двух разных видов на их совместное содержание в течение 5 месяцев. Макака резус, макака мулатта, агрессивна и жестока, а макака короткохвостая, также медвежья, краснолицая, макака арктоидес, известна более спокойным отношением к жизни. Короткохвостые, например, после ссоры мирятся, обнимая друг друга за бедра, в то время как среди резусов примирения редки. Однако как только два вида были помещены вместе, ученые увидели, что более миролюбивое соглашательское поведение короткохвостых стало доминировать над агрессивным поведением резусов. Постепенно резусы успокоились. Как вспоминает де Вааль, малыши двух видов играли вместе, ухаживали за шерстью друг друга и спали большими смешанными группами. Самое важное то, что резусы обнаружили способность миротворцев в общении с более толерантными товарищами. Даже после завершения эксперимента, когда макаки были разделены и снова поселены со своим видом, резусы были в 3 раза более склонны к примирению после конфликта и грумингу, уход за шерстью, своих бывших соперников. Случайность? Невролог-приматолог Роберт Сапольски десятилетиями наблюдал павианов в Кении. Он начал в 1978 году, когда еще был студентом. В середине 1980-х значительная часть взрослых самцов внезапно пала от туберкулеза. Они заразились через пищевые отходы вблизи какого-то туристического отеля. Ценная, если так можно сказать, пища из кучи была съедена самыми агрессивными павианами, оттеснившими своих более мирных товарищей, детенышей и самок. Вот оно, воздаяние. Теперь, когда крутых не стало, оставшиеся в живых остались беззащитными. Если же группу некому защитить, она быстро становится добычей пиратов. Любой хулиган из окрестных стай быстро переберет к рукам беспомощных самок, подростков и забитых самцов. Начнет грабежи и насилие. Поскольку молодые самцы павианов покидают стаю с наступлением половой зрелости, в течение 10 лет после катаклизма никого из тех нетипичных мягкотелых самцов, которые пережили его, в ней не осталось. Но, как сообщает Сапольски, уникальная культура группы была принята новыми самцами, присоединившимися к стае. В 2004 году, через 2 десятилетия после трагической эпидемии, в стае было все еще больше обычного самцов, которые ласкают самок и ухаживают за их шерстью, и наличествовала необычно расслабленная иерархия и психологические признаки пониженной тревожности среди самцов нижних социальных рангов. Даже в свой последний визит в 2007 году Сапольски нашел уникальную культуру стаи неизменной. В книге «Иерархия леса» приматолог Кристофер Боэм утверждает, что эгалитаризм в высшей степени рациональная, даже иерархическая политическая система. Те индивидуумы, кто в противном случае оказался бы в подчиненном положении, соображают, что им лучше сформировать большую объединенную политическую коалицию с единственной целью – удерживать сильных от подчинения себе слабых. По данным Боэма, собиратели, как кошки, стараются избегать какого-то ни было верховенства над собой. Кочевые собиратели повсеместно, хотя не выпячивая этого, стремятся быть свободными от чьей-либо власти. Доисторическое время должно разочаровать мегаломанов. Индивид, наделенный даром и желанием повелевать, был бы там социальным неудачником без всякого влияния, пишет психолог Эрих Фромм. Что, если подумать о совместном эффекте низкой плотности населения, всеядной системы пищеварения, нашего уникально развитого общественного разума, равного распределению пищи, возведенного в ранг закона, не обязывающей беспорядочной сексуальности, приводящей к совместной заботе о детях и совместной защите от опасности? Что, если человеческая предыстория действительно была временем относительного мира и процветания? Уж если не золотой век, то хоть серебряный, бронзовый уже использован, безо всяких мечтаний о рае, можем ли мы, хватит ли нам смелости помыслить о возможности, что наши предки жили в мире, где для большинства почти всегда хватало всего? Мы-то привыкли, что бесплатного сыра не бывает. Но что значило бы для нашего вида развиваться в условиях, где все бесплатно? Как изменится наше представление о доисторических временах, а значит и о себе самих, если принять, что наш путь начался с привольного изобилия, а невзгоды, нехватка и безжалостная борьба за выживание свалились на нас лишь сотню столетий назад? Как несложно некоторым людям принять этот факт, но анализ ископаемых останков недвусмысленно свидетельствует, что наши предки не знали повсеместной постоянной нехватки продовольствия до распространения земледелия. Хроническая нехватка еды и дефицитная экономика – порождение социальных систем, возникших с началом обработки земли. Во введении книги «Ограниченные потребности, неограниченные возможности» Гоуди указывает на центральный парадокс. Собиратели проводят целое море свободного времени за едой, питьем, игрой, общением. В общем, делая все то, что у нас ассоциируется с изобилием. Хотя нет твердых доказательств в защиту апокалиптического взгляда на доисторическую эру, публика мало что знает об альтернативном подходе. Представление о человеческой природе, характерное для западной экономической мысли, ошибочно. Идея, что человек движим только эгоизмом, по Гоуди, есть взгляд ничтожного меньшинства среди десятков тысяч культур, существовавших с момента появления Homo sapiens 200 тысяч лет назад. Для подавляющего большинства человеческих поколений, когда-либо живших на этой земле, было немыслимо укрыть еду, когда вокруг голодают. Собиратели, пишет Гоуди, есть пример человека неэкономического. Помните, что даже самые несчастные жители огненной земли, обреченные жить на самом дне человеческого бытия, побросали мотыги и забыли про огороды, как только бигль скрылся за горизонтом. Они вкусили цивилизованной жизни, но не имели ни малейшего желания возвращаться в Англию. Зачем им это? Они и так счастливы и довольны там, где есть много фруктов, много рыбы и много птицы. Глава 13. Нескончаемая битва из-за доисторической войны. Жестокая, Эволюционисты утверждают, что когда-то там, на заре жизни, какое-то животное, название природы которого неизвестны, посеяло семя убийства, и порывы, проросшие из этого семени, вечно пульсируют в крови потомков этого животного. Уильям Дженнингс Брайан. Неогопсианские фундаменталисты, наряду с мнением, что бедность присуща исконному состоянию человека, привержены идее, что наша сущность также порождает войны. Николас Уэйт, например, заявляет, что войны до возникновения государств были непрекращающимися, безжалостными и проводились в основном с часто достигаемой целью уничтожить противника. В соответствии с этим мнением, наша склонность к организованным конфликтам имеет корни, уходящие глубоко в наше биологическое прошлое, каким-то отдаленным приматам, через наших предков-собирателей. По их мнению, мы всегда занимались войной, а не любовью. Но никто не может толком объяснить, из-за чего велась вся эта война. Несмотря на уверенность, что жизнь собирателей была заполнена постоянной войной, Уэйт признает, что наши предки жили в маленьких группах, где царило равноправие, без собственности, без вождей или различий в рангах. Итак, мы должны поверить, что эгалитарные, не иерархичные кочевые племена без собственности постоянно воевали. Собиратели, которым нечего было терять, кроме жизни, живущие на открытой планете, это совсем не то, что плотно заселенные оседлые сообщества, борющиеся за место под солнцем или накопленные ресурсы в менее отдаленные исторические эпохи. Зачем им война? У нас попросту нет места для всеобъемлющего ответа общепринятому гопсианскому взгляду. Но мы выбрали три хорошо известные и авторитетные фигуры в данной области, чтобы повнимательнее взглянуть на их аргументацию и научные данные. Это эволюционный психолог Стивен Пинкер, всеми уважаемый приматолог Джейн Гудл и самый известный в мире антрополог из ныне живущих Наполеон Шаньон. Кровавые когти и клыки профессора Пинкера. Представьте себе эксперта высочайшего уровня перед уважаемой аудиторией. Он доказывает, что азиаты воинственны. Для доказательства он предоставляет статистические данные по 7 странам: Аргентина, Польша, Ирландия, Нигерия, Канада, Италия и Россия. Минутку, скажете вы, но это же не азиатские страны. Россия разве что отчасти. Такого эксперта осмеют и прогонят с трибуны. В 2007 году всемирно известный гарвардский профессор и автор очень популярных книг Стивен Пинкер устроил презентацию, основанную на схожей логике, на конференции TED «Технологии развлечений дизайн» в Лонг-Бич в Калифорнии. Презентация содержала в себе как дайджест неогопсианского взгляда на истоки войн, так и яркий пример сомнительной риторики, зачастую используемой для пропаганды взгляда на доисторическую эпоху, от которого стынет кровь в жилах. 20-минутная речь есть в открытом доступе на сайте TED. Посмотрите хотя бы первые 5 минут, посвященных доисторической эпохе, перед тем, как продолжить чтение. Презентация имеет русскоязычные субтитры. Мы подождем. Хотя племенам собирателей посвящено не более 10% презентации, как вы помните, 95% времени своего существования наш вид занимался именно собирательством, он и здесь ухитряется наломать дров. Через 3,5 минуты после начала Пинкер представляет диаграмму, основанную на труде Лоуренса Килля «Война до цивилизации. Миф о миролюбивом дикаре». На диаграмме Процент мужских смертей в результате военных действий в различных фуражных сообществах и племенах охотников-собирателей. Он объясняет, что мужчины в племенах собирателей гораздо чаще умирают на войне, чем живущие в современном мире. А ну-ка, давайте посмотрим на эту диаграмму повнимательнее. Семь культур охотников-собирателей призваны продемонстрировать нам уровень военных смертей в доисторических сообществах. Эти семь культур – Дживара, два племени Яномама, Маэ-Энга, Дугум-Дани, Мурнгин, Хули и Гебуси. Дживара и оба Яномама из Амазонии, Мурнгин с северного побережья Австралии, а четыре остальных из конфликтных густо заселенных Нагорий Папуа-Новой Гвинеи. Можно ли считать эти народы представителями наших предков-собирателей? Даже близко нельзя. Только один из перечисленных семи народов, Мурнгин, хоть немного напоминает сообщество собирателей с немедленным потреблением. В том же смысле, в каком Россия – это Азия, если не принимать во внимание большую часть ее населения и историю. Мурнгин уже много десятилетий до момента сбора статистики в 1975 году жили среди миссионеров, ружей и алюминиевых моторных лодок. Не совсем первобытные условия, мягко говоря. Из остальных перечисленных пинкером сообществ ни одно не является собирательским с немедленным потреблением, как наши предки. Они культивируют ямс, бананы, сахарный тростник в огородах своих деревень и разводят свиней, лам или кур. Но даже кроме того факта, что эти племена и отдаленно не напоминают наших кочевых предков-собирателей, есть и более глубокие проблемы с данными Пинкера. Воинственность Яномама, например, пока остается темой ожесточенных споров среди антропологов, и чуть позже мы это рассмотрим. Мурнгин – нехарактерный пример. Среди типично неконфликтных австралийских аборигенов они действительно являются собой кровожадное исключение. Гебуси – также ошибочный выбор Пинкера. Брюс Кнауфт, антрополог, которого Пинкер цитирует в комментариях к диаграмме, говорит, что у гебуси возросшая смертность не имеет никакого отношения к войне. Напротив, Кнауфт заявляет, что войны среди них – редкость. Споры за территорию или ресурсы чрезвычайно редки и обычно легко разрешаются. Несмотря на это, Пинкер стоит перед публикой и, не стесняясь, на голубом глазу заявляет, что диаграмма представляет собой корректную оценку смертности доисторических собирателей в войнах. Трудно поверить в буквальном смысле этого выражения. Пинкер не одинок в демонстрации такой ловкости рук для распространения мрачного гобсянского мировоззрения на доисторические времена. Подобная выборочная демонстрация сомнительных данных, к сожалению, свойственна большей части литературы по кровожадности человеческого рода. В книге «Демонические самцы» Ричард Ренгем и Дейл Петерсон признают, что война есть вещь редкая в природе, непривычное исключение в обычной жизни животных. Но поскольку примеры межгруппового насилия документально засвидетельствованы как у людей, так и у шимпанзе, то, утверждают они, склонность к войне, очевидно, является древним человеческим качеством, доставшимся нам от наших последних общих предков. Мы не более чем ошарашенные, уцелевшие в непрерывном месиве убийственной агрессии длиной в 5 миллионов лет, предупреждают они. Ой, но где же бедные бонобо? В книге объемом более 250 страниц слово «бонобо» встречается лишь на 11 из них, и то только чтобы исключить вид из рассмотрения, поскольку он якобы меньше представляет нашего древнего предка, чем обычные шимпанзе. Правда, многие антропологи утверждают обратное. Но, по крайней мере, здесь бонобо хотя бы упомянут. В 2007 году Дэвид Ливингстон Смит, автор книги «Самое опасное животное. Человеческая натура и происхождение войны», опубликовал эссе, где изложил эволюционные доводы в пользу того, что война родом из нашего обезьяньего прошлого. В ужасающих описаниях того, как шимпанзе дерутся до кровавого месива и едят друг друга заживо, Смит постоянно ссылается на них, как на наших ближайших родственников среди обезьян. Однако из этого эссе вы не узнаете, что у нас есть еще один такой же близкий сородич. Бонобо совершенно забыли. Странно, но вполне типично. Наряду с картинами зверства и насилия шимпанзе, почему миролюбивые бонобо, не менее релевантные в данном контексте, не заслуживают даже упоминания? Почему отчаянные вопли про ян и ни единого шепота про инь? Это, конечно, интригует. Темное царство и не луча света. Но в кромешной темноте можно ведь и заблудиться. Литература по древним истокам воинственности, к сожалению, повсеместно использует такие приемы в духе «Ой, а про бонобо мы забыли». Но это подозрительное забвение обнаруживается не только в дискуссиях про войны. Везде, где авторы заявляют о наследственной жестокости мужчин, примеры с бонобо отсутствуют. Поищите хоть слово о них в главе о происхождении изнасилований. В темной стороне человека изнасилование не есть изобретение человека. Скорее всего, люди унаследовали такое поведение у наших предков-обезьян. Изнасилование – обычная репродуктивная стратегия самца, применявшаяся, скорее всего, на протяжении миллионов лет. Самцы людей, шимпанзе и орангутангов постоянно насилуют самок. Дикие гориллы насильно заставляют самок совокупляться с ними. Также насилуют самок и гориллы в неволе. Оставим пока путаницу с определением изнасилования в животном мире. Животные не могут внятно сообщить нам о своих истинных стремлениях, целях и переживаниях. Однако изнасилование, так же как и инфантицид, война и убийство, никогда не были замечены у бонобо за несколько десятилетий наблюдений. Ни в природе, ни в зоопарке. Никогда. Может, этот факт заслуживает хотя бы маленькой ссылочки в конце книги. Загадочное исчезновение Маргарет Пауэр. Даже если отбросить сомнения, связанные с бонобо, природа воинственности шимпанзе вызывает дополнительные вопросы. В 1970-х годах Ричард Ренгем был аспирантом и изучал влияние снабжения пищи на поведение шимпанзе в исследовательском центре Джейн Гудл в Гомбе, Танзания. В 1991 году, за 5 лет до выхода в свет демонических самцов Ренгема и Петерсона, Маргарет Пауэр опубликовала результаты своего глубокого исследования «Эголитаристы. Люди и шимпанзе». В нем она задает интересные вопросы о некоторых исследованиях Гудл. Надо сказать, книга проникнута исключительно восхищением госпожой Гудл, ее научной добросовестностью и намерениями. Но ни имя Пауэр, ни озвученные ею сомнения не нашли отражения в демонических самцах. Пауэр отметила, что данные, собранные Гудл в первые годы исследований в Гомбе 1961-1965 года, дают иную картину социального поведения и воинственности шимпанзе, нежели ту, которую она и ее коллеги представили несколькими годами позже на всемирное обозрение. Наблюдения в течение этих 4 лет в Гомбе оставили Гудл под впечатлением, что шимпанзе гораздо более миролюбивы, чем люди. Она не нашла никаких свидетельств войн между группами, лишь редкие вспышки агрессии между отдельными особями. Это первоначальное впечатление о миролюбивости приматов совпадает с исследованиями, опубликованными через 40 лет. В 2002 году приматологами Робертом Сусманом и Полом Гарбером. Они представили всесторонний обзор научной литературы по социальному поведению приматов. Проанализировав более 80 исследований о том, как различные приматы используют свое время, они обнаружили, что почти у всех видов, начиная с дневных лемуров, самых примитивных из приматов, и кончая человекообразными, обычно активное социальное поведение любого рода занимает не более 5% от времени их бодрствования. И обычно гораздо меньше 1% времени они дерутся или конкурируют. Кооперативное, дружелюбное поведение, такое как игры или взаимный уход за шерстью, в 10-20 раз более распространено среди всех без исключений видов приматов, нежели конфликты. Но по мнению Пауэр, впечатление Гудл об относительной гармонии вдруг изменилось и не случайно. Это произошло, когда шимпанзе стали подкармливать сотнями бананов ежедневно, чтобы они постоянно находились около лагеря для удобства наблюдений. В природе шимпанзе разбредаются и ищут пищу поодиночке или в маленьких группах. Поскольку еда рассеяна под джунглем, соревновательность маловероятна. Но, как замечает Франс де Вааль, как только человек начинает кормить животных, даже в джунглях мир и спокойствие быстро нарушаются. Горы благоухающих фруктов запирались в неприступных железнобетонных хранилищах, и подкормка выдавалась каждый день по часам. Это кардинально изменило поведение шимпанзе. Помощникам Гудл приходилось постоянно ремонтировать хранилища, поскольку разочарованные обезьяны находили бесконечные способы их взлома. Запретный плод – это было что-то новое для них. Это удивляло и возмущало. Представьте себе комнату, полную 3-летних неуправляемых детишек, каждый из которых будет посильнее 4 взрослых. На новогоднем празднике, которым положили под елку коробочки с подарками, но попросили неизвестно сколько подождать и не открывать. Через несколько лет, вспоминая этот период, Гудл написала: «Постоянное кормление возымело ярко выраженный эффект на поведение шимпанзе. Они начали ходить большими группами чаще, чем раньше. Они спали неподалеку от лагеря и, проснувшись рано утром, направлялись к нему шумными стаями. Самое неприятное – взрослые самцы становились все более и более агрессивными. Не только стало намного больше драк, чем раньше, но многие шимпанзе бродили около лагеря часами каждый день». Сомнения Маргарет Пауэр о кормлении шимпанзе так и повисли в воздухе. Их не заметили многие приматологи, не только Ренган. Майкл Гиглиери, например, изучал шимпанзе в лесу Кибале, поблизости, в Уганде, специально, чтобы проверить, не была ли конфликтность шимпанзе, обнаруженная Гудл и ее командой, исключительно реакцией на запертые бананы. Он пишет: «Моя задача – найти, были ли эти баталии убийства нормой или последствиями кормления, которые практиковали исследователи, чтобы облегчить наблюдение». Однако и тут имя Пауэр не появилось даже в списке литературы в труде, опубликованном через 8 лет после выхода ее книги. Формат этой книги не позволит нам адекватно исследовать вопросы, заданные Пауэр, или цитировать данные из других частей исследования по межгрупповым конфликтам среди шимпанзе, которых не подкармливают. Хотя у нас есть сомнения в мотивации Пинкера и Шаньона, смотри ниже. Мы разделяем мнение Маргарет Пауэр о научной добросовестности и благих намерениях Гудл. Но при всем уважении к Гудл, вопросы Пауэр заслуживают рассмотрения тех, кто всерьез заинтересован в вопросах человеческой воинственности, как наследие нашего обезьяньего прошлого. Военные трофеи. Вопросы Маргарет Пауэр проникают в самое сердце проблемы. Зачем воевать, если воевать не за что? Пока исследователи не начали кормить обезьян, еда была в джунглях, и шимпанзе рассредотачивались в ее поисках каждый день. Если шимпанзе находит дерево, усеянное фруктами, то он часто зовет остальных. Взаимопомощь – обычное явление. Пища в лесу не отнимается у кого-то другого. Однако, как только они поняли, что каждый день в определенном месте будет очень легкая для добывания еда, но ее количество ограничено, шимпанзе начали пребывать шумными стаями и вертеться около лагеря. И вскоре Гудл и ее студенты стали свидетелями знаменитой межгрупповой агрессии у шимпанзе. Возможно, впервые в своей жизни у шимпанзе появилось нечто, за что стоило сражаться. Сконцентрированный в одном месте надежный, но ограниченный источник еды. Они вдруг обнаружили, что в этом мире можно выигрывать за счет проигрыша других. Применяя эти рассуждения к человеческим сообществам, остаешься в недоумении. За что воевать сообществом собирателей с немедленным потреблением? За что рисковать жизнью? За еду? Ее везде полно. Сообщество, зависящее от периодических наплывов пищи из-за природных условий, как, например, нерест лосося в реках северо-запада США и Канады, уже не могут считаться сообществами с немедленным потреблением. В таких местностях народы находятся в более сложных иерархических взаимоотношениях, как квакиутль, будет рассмотрено ниже. Что еще? Собственность. Собиратели почти не имеют собственности, ценной для других. Земля. Наши предки развивались на почти незаселенной приматами планете в течение большей части своей истории как вида. Женщины? Возможно, но такой подход предполагает, что рост народонаселения был важен для собирателей и что женщина была продуктом спроса, что за нее нужно было сражаться и ей можно торговать, как скотом в племенах животноводов. Вероятнее же всего, что для собирателей было важнее держать численность популяции стабильной, нежели увеличивать ее. Как мы видели, когда группа достигает определенного количества членов, она склонна к расколу, да и такое может быть эволюционное преимущество в необходимости кормить большее количество ртов в разросшейся группе собирателей. Мы также видели, что мужчины и женщины перемещались от группы к группе, свободно сходясь и расходясь друг с другом. Такая социальная система типична для собирателей, шимпанзе и бонобо. Причинная связь между социальной структурой – собирательская, огородническая, земледельческая, индустриальная – плотностью населения и вероятностью войны подтверждается исследованиями, проведенными социологом Патриком Ноланом. Он нашел, что войны более вероятны в развитых аграрных сообществах, чем у охотников-собирателей или примитивных земледельцев. Когда он ограничил анализ лишь собирателями и земледельцами, он выяснил, что избыточная плотность населения была предвестником войны. Эти данные сложно примирить с предположением, что человеческие войны – это 5-миллионнолетняя традиция. Учитывая, что взрывной рост плотности популяции у наших предков начался лишь несколько тысяч лет назад, в послеаграрный период. Последние исследования митохондриальных ДНК подтверждают, что даже такое немногочисленное народонаселение несколько раз пережило эпохи почти полного вымирания из-за климатических катастроф, там, вызванных извержениями вулканов, падениями астероидов и внезапными сменами океанических течений. Как уже было упомянуто, численность глобальной популяции Homo sapiens упала до нескольких тысяч индивидов всего 74 тысячи лет назад, когда извержение вулкана Тоба катастрофически изменило климат. Но даже принимая во внимание, что почти все северное полушарие планеты было сковано льдом, она отнюдь не была перенаселена в те доисторические времена. Демографические всплески многократно служили причинами войн в течение недавней истории. Эколог Петр Турчин и антрополог Андрей Каратаев исследовали данные из английской, китайской и древнеримской истории и нашли строгие статистические корреляции между ростом населения и воинственностью. По их данным, рост популяции провоцировал ни много ни мало 90% переходов от мирных периодов развития к войнам. Амбары первых земледельцев, полные зерна и домашний скот, были как те бетонные хранилища с бананами в джунглях. Теперь уже было за что воевать. Давай еще! Еще земли под пашню! Еще женщин, чтобы увеличить население! Нужно возделывать землю, собирать армии для ее защиты, пожинать урожай. Нужны рабы, чтобы сажали, убирали и сражались. Неурожай в одной местности вел отчаявшихся земледельцев грабить соседей. Те отплачивали взаимностью и так далее, и так далее. Свобода от войны – это лишь другое выражение идеи. Нечего терять или приобретать. Но негоопсианцы упрямо игнорируют этот достаточно понятный анализ и его результаты. Они продолжают настаивать, что война просто обязана быть внутренним мотивом, движущим людьми. Часто для поддержки своей точки зрения они не гнушаются крайними риторическими приемами вроде пинкеровских. Например, в книге «Больные сообщества. Вызов мифу о примитивной гармонии» в четвертой главе Роберт Эджертон пишет: «Социальное расслоение развилось в некоторых небольших сообществах, где не было не только бюрократии жрецов, но и земледелия. Все бы хорошо, но для подтверждения этой посылки о социальном расслоении и жестоком правлении элит в небольших сообществах он предлагает 15 страниц красочных описаний следующих примеров в приведенном порядке и ничего не опускает. Индейцы племени Кваке-Утль на острове Ванкувер. На самом деле рабовладельческое племя, оседлое, накапливающее собственность с ритуалами приношения даров, сложное иерархическое сообщество. Империя ацтеков с миллионным населением, сложными религиозными структурами, жрецами и несметным количеством земли, обрабатываемой рабами вокруг столицы, по размерам превышающей любой из европейских городов того времени, в котором существовали канализация и ночное освещение улиц. Империя Зулу, опять же, с миллионным населением, рабовладением, интенсивным земледелием, одомашненным скотом и торговой сетью по всему континенту. Империя Асанте на территории современной Ганы, которая была, по словам Эджертона, непревзойденной военной силой Западной Африки. Какое отношение имеют эти империи к малочисленным сообществам без бюрократии, жречества, обработки земли? Эджертон не уточняет. Он фактически не упоминает ни одного племени собирателей до конца главы. То же самое, что заявить: кошек трудно дрессировать. Посмотрите, к примеру, на немецких овчарок, гончих, борзых и золотистых ретриверов. В труде «По ту сторону войны» антрополог Дуик Фрай опровергает неогапсианский тезис об универсальности войны. Представление, что война была и есть всегда, не соответствует археологическим данным. Антрополог Лесли Спонсо соглашается. Малочисленность археологических свидетельств в пользу войн наводит на мысль, что они были редки, если вообще имели место, в течение большей части человеческой предыстории. Проведя обстоятельный обзор доисторических скелетов, антрополог Брайан Фергюсон заключил, что кроме единственного участка на территории современного Судана, лишь около дюжины скелетов Homo sapiens возрастом 10 тысяч лет или старше носили явные следы межличностного насилия из сотен скелетов тех же периодов. Фергюсон продолжает. Если бы войны превалировали в раннюю доисторическую эпоху, мы бы обнаружили богатый археологический материал со следами боевых действий. Но этого не наблюдается. Когда ученые показывают нам агрессивных шимпанзе или выбирают несколько земледельческих народов, преподнося их как собирателей и предлагая их в качестве наглядных свидетельств воинственных наклонностей у древних людей, у нас в мозгу загорается красная лампочка. Осторожно, бред! Еще больше тревожит, что эти ученые ни словом не упоминают искажающий эффект кормления обезьян, драматическое сокращение ареала обитания под напором армий голодных ополченцев, повстанцев и браконьеров, сокращение жизненного пространства, доступного корма и упадок генетической силы. Также настораживает замалчивание решающего влияния демографических факторов и образование земледельческих государств на вероятность конфликтов в человеческих сообществах. Наполеоновское вторжение. Казус Яномама. Когда «Весна любви» прошла, и первые доклады Джейн Гудл о воинственном поведении шимпанзе ворвались в сознание масс, Наполеон Шаньон внезапно превратился в самого известного из здравствующих ныне антропологов. Он опубликовал работу «Яномама. Свирепый народ». 1968 год был самым подходящим, чтобы поведать миру лихую антропологическую байку, что война есть древняя и присущая человеческой природе вещь. Год начался с бархатной революции в Праге и тетского наступления во Вьетнаме. Самые мрачные пророчества Мартина Лютера Кинга сбылись в Мемфисе. В своей последней речи перед поездкой в Мемфис, куда он направился, чтобы поддержать забастовку чернокожих мусорщиков, он упомянул, что его могут убить. Его убили там на следующий день после прибытия. Роберта Кеннеди застрелили на сцене в Лос-Анджелесе, а на улице Чикаго выплеснулись кровь и хаос. Ричард Никсон пролез в Белый дом, Чарльз Мэнсон и его семья безнаказанно убивали и калечили людей на холмах вокруг Малибу. Битлз завершали свой белый альбом. Три американских астронавта, впервые увидевшие нашу хрупкую голубую планету, плывущую в вечной тишине, закончили год в мольбе о мире. При всем этом неудивительно, что оценка Шаньоном хронической жестокости «Яномама» затронула нужные струны в обществе. Отчаявшись понять страсть человека к убийству, публика охотно проглотила описание повседневных зверств тех, кого он называл нашими современными предками. Сейчас изданный уже пятый раз «Яномама. Свирепый народ» стоит в ряду бестселлеров по антропологии с миллионами экземпляров, проданных только студентам университетов. Книги и фильмы Шаньона были настольными для нескольких поколений антропологов, большинство которых приняли его идеи о врожденной воинственности нашего вида. Но исследования Шаньона надо рассматривать с осторожностью, поскольку он использует многочисленные сомнительные приемы. Например, Он объединяет бытовые убийства с военными потерями в своей статистике, как и Пинкер при обсуждении Гебуси. Но что гораздо более важно, Шаньон не учитывает воздействие собственного, разрушительного в огромной степени хемингуэевского присутствия на изучаемых людей. Согласно Патрику Тирни, автору «Тьмы в Эльдорадо», войны, так прославившие Шаньона и Яномама, которые он с таким удовольствием описывает в «Свирепом народе», начались 14 ноября 1964 года, именно в тот день, когда антрополог прибыл на место с ружьями, моторами для лодок и кучей всяких изделий стали, которые он раздавал индейцам. Тирни цитирует положение докторской диссертации самого Шаньона, откуда следует, что за 30 лет до его появления ни один член Намовео, крупное племя в составе Яномама, не был убит в войнах. Но за 13 месяцев его пребывания среди них 10 Яномама были убиты в конфликтах между Намовео и Потано-Ватеро, другое племя. Кеннет Гуд, антрополог, который впервые познакомился с Яномама в качестве аспиранта Шаньона и остался жить с ними еще на 20 лет, описал Шаньона как весьма беспринципного антрополога-налетчика, прибывшего в деревню с грузом мачете, который он обменивал на сотрудничество в его исследованиях. К сожалению, писал Гуд, куда бы он ни приходил, с собой он приносил вражду и войну.